Глава третья. На сопках Маньчжурии. Первый святой Георгий. 30 сентября 1904 года подполковник Корнилов получил назначение на должность штаб-офицера при управлении первой стрелковой бригады, которая отправлялась на войну. Путь в несколько тысяч верст по Транссибирской железнодорожной магистрали до театра войны оказался долог. На восток один за другим шли воинские эшелоны с людьми и лошадьми, артиллерией и боевыми припасами, провиантом и фуражом. Навстречу шли пустые эшелоны и приметные красными крестами на вагонах санитарные поезда, полные искалеченных, тяжело раненых бойцов русской маньчжурской армии. Наступившая зима сковала крепким льдом Байкальское море. Окружной дороги вокруг его южной оконечности тогда еще не было. В Иркутске воинские эшелоны разгружались и по льду пешим порядком переходили на противоположный берег. В городе Верхнеудинское, ныне Улан-Удэ, их поджидали новые составы, которые полным ходом пересекали Забайкалье и пограничную с Китаем реку Аргунь. За ней начиналась Маньчжурия, через которую шла китайская восточная железная дорога КВЖД. Это был наиболее трудный участок на пути от Санкт-Петербурга до Владивостока. Непрерывная нить сибирской магистрали заканчивалась у озера Байкал. При строительстве так называемой Кругобайкальской железной дороги протяженностью в 282 версты пришлось идти по горной местности и сооружать длинный трехверстовой туннель. В изданном военно-исторической комиссии Генерального штаба в 1910 году труде «Русско-японская война 1904-1905 годов» на сей счет говорилось следующее. Ввиду подобных условий решено довести магистраль до западного берега озера Байкал, до пристани Лиственничной, Кругобайкальской дороги не строить, а организовав правильное постоянное пароходное сообщение по озеру до пристани Мысовой, на восточном берегу Байкала продолжать уже отсюда прокладку дальнейшего пути по Забайкалью. Первая стрелковая бригада, протащившись по Транссибу и КВЖД десяткам воинских эшелонов, прибыла на войну, когда русская армия уже потерпела от японцев ряд поражений на реках Елу и Шахе под Ляояном, а крепость Порт-Артур защищалась стойко и упорно, но уже из последних сил. Первой битвой, в которой Корнилову довелось участвовать, известно как дело под Сандыпу. Суть его заключалась в следующем. Император, столица, требовали от генерала Куропаткина провести наступательную операцию и добыть на поле брани первую значимую победу над армиями маршала Ивао Оямы. Тем более, что крепость Порт-Артур все еще держалась и была надежда на ее деблокирование. Время торопило. Но только в январе 1905 года в Куропаткинском штабе определились с планом предстоящего наступления. Суть его заключалась в следующем. Вторая маньчжурская армия генерала Гриппенберга в составе 120 батальонов пехоты, 102 сотен эскадронов кавалерии, 12 инженерных рот, 140 орудий и 20 пулеметов, знаменитый «Максим» тогда в полках был еще большой редкостью, наносила главный атакующий удар. Огневое содействие ей оказывали две соседние маньчжурские армии, первая и третья. Ударная армия должна была охватить левый фланг третьей японской армии генерала Ясукаты Оку и овладеть неприятельскими позициями между реками Хуньхэ и Шахэ на фронте Сандыпу-Халентай. После этого первоначального успеха в наступление переходили первая и третья русские маньчжурские армии. Главнокомандующий генерал Куропаткин, он же недавний военный министр, разослал командующим армией так называемые тактические указания. В куропаткинских указаниях вернее, указаниях его полевого штаба, подробнейшим образом расписывалось, какая армия, когда и что должна была делать, какими населенными пунктами овладевать и в какой последовательности, хотя опыт войны показал, что указывать такое мог только сам ход сражения или боя. Указания подействовали на армейских командиров весьма отрицательно, связав их инициативу и отняв у них возможность поступать, исходя из реальной обстановки. Они не могли принимать решения, отличные от тех, которые были предначертаны штабом чуть ли не на всю операцию вперед. Позднее Лавр Георгиевич Корнилов скажет: «Русско-японская война научила меня видеть, как опасно на войне лишать подчиненных право проявлять собственную разумную инициативу, право бороться за победу собственным умом, дерзостью и командирской отвагой. Многие участники той войны и историки считают, что Куропаткин, согласившись на наступление, был в душе против него. Отданные им тактические указания были составлены с одной единственной целью, чтобы в случае очередной неудачи заявить, что исполнители не выполнили в точности предписания своего главнокомандующего. Генерал Гриппенберг, всегда боявшийся, чтобы кто-либо не подумал, что он делает не то, что сам придумал, а то, что ему другие советуют, ревность к офицерам генерального штаба была в особенности заметна и даже доходила до того, что он относился к ним не с полным доверием, даже в том случае, ежели сам их выбирал и ходатайствовал о их назначении. Наступление на деревню Сандыпу началось в ночь на 25 января 1905 года. Его предваряла артподготовка, в основном из легких скорострельных орудий, поэтому вражеские огневые точки оказались в своем большинстве неповрежденными. Две трети артиллерии русской 2-й армии оказались в резерве. Первый сибирский стрелковый корпус генерала Штакельберга неожиданной быстрой атакой захватил всю линию реки Ханьхэ. Оборонявшиеся здесь японцы, бросая оружие, бежали. Корниловская 1-я стрелковая бригада, входившая в состав сводно-стрелкового корпуса, к началу боя была оставлена в армейском резерве, в 25 верстах от первоначального места боя за Сандыпу в деревне Даваньганьпу. Она стала как бы вторым эшелоном резервных 2-й и 5-й стрелковых бригад. Так было по первоначальной диспозиции наступательной операции. С началом сражения этим трем резервным стрелковым бригадам было приказано подойти как можно ближе к месту событий, расположившись у деревни Джаньтань. Им была уготована участь спасителей от поражения первого сибирского корпуса, действовавшего против японской позиции у Сандыпу. К 22 часам следующего дня первый сибирский корпус выполнил поставленную перед ним задачу и овладел укрепленными селениями Сумапу и Хэгоутай, выбив оттуда японцев. Однако после ночного успеха наступление развивалось крайне медленно, и застать японское командование врасплох не удалось. Зато маршал Ивао Ояма немедленно стал усиливать свой левый фланг и подтягивать войска к переднему краю, чтобы парировать наступление русских. И без того немалый гарнизон Сандыпу, занимавший исключительно выгодное положение, был усилен. С утра 26 января русская артиллерия начала бомбардировку Сандыпу и прилегающих к ней неприятельских позиций, однако без видимого успеха. Совершенно ровная местность перед Сандыпу в тот день была покрыта тонкой коркой льда, сильный туман затруднял движение наступавших войск, Из-за тумана часть полков, имевших к тому же потери в людях и командирах, перемешалась и вместо восточного направления взяла юго-восточнее. В 600-800 шагах от ближайших глинобитных домов Сандепу атакующие залегли и в течение 6 часов до самого долгожданного сигнала к атаке находились под убийственным ружейным огнем японцев.